Глава 21. Грир. Я заметила Найта в перерыве между занятиями, когда шла из одного корпуса в другой. Я пересекала площадь, а он шел по бетонной дорожке. Рядом с ним был его дедушка Джеральд. Они были в группе, среди других стариков в костюмах, которые шли по этому месту, как будто оно им принадлежало. Я догадалась, что в каком-то смысле так оно и было. Мне было жарко, и я, как пчела, понеслась в том направлении, не в силах мыслить здраво. Чёрт, смотреть прямо было страшно. А если бы не было, то я бы непременно глядела, куда иду. И ни за что бы не подошла прямо к Найту Риду. И не ударила его по его великолепному лицу. Он, конечно, не ожидал такого поворота событий и схватился за челюсть. А моя рука горела, и я буквально размышляла о том, что будет дальше и что это будет означать. Этот парень уже причинил много вреда. Что ж, я могла бы причинить еще больше. Обжигающая ярость полыхнула в его глазах, когда он обернулся. И многие из сопровождавших его мужчин постарше ахнули. Одним из них был его дед, совершенно ошеломленный, с тростью в руках. Его глаза цвета соли с перцем сузились. «Юная леди, что это значит?» Мой кулак сжался, готовый нанести новый удар. Но Найт перехватил мою руку, прежде чем я успела ее поднять. Он дернул меня так сильно, что я подумала, что рука может вылететь из сустава. Он схватил меня за плечи и оттолкнул от стариков, которые разговаривали между собой. Найт увел меня подальше от толпы. Он фактически отшвырнул меня за дерево, и когда я снова набросилась на него, он не только схватил меня за запястье, но и притянул к себе. Выражение его лица могло бы напугать даже самого стойкого человека. «Я позволил тебе это, голубка», — объявил он, отбрасывая мою руку от себя. Он окинул меня взглядом. «Но ударь меня еще раз, и я не знаю, чем это для тебя обернется». Он был худшим, буквально самым поганым человеком на планете. Как еще можно было объяснить то, что он сделал со мной? Сделал с мамой, Беном. Мои глаза слезились. Как ты смеешь? Как ты, черт возьми, посмел? Юная леди, я попрошу вас успокоиться, или мне придется вызвать для вас охрану кампуса. Джеральд Рид прогуливался по двору и казался самым представительным среди стариков. Остальные собрались в стороне от наших разборок, пока мистер Рид прогуливался рядом, чтобы посмотреть, в чем дело. Но Найт не позволил ему приблизиться ко мне и на расстояние фута, прежде чем оттолкнул меня снова. Он поднял руку. «Я разберусь с этим, дедушка. Тебе не стоит беспокоиться». «И с чем же нужно разобраться?» Мужчина постарше выступил вперед, вздернув подбородок. «Что это, сын?» «Это то», — сказала я, отталкивая руки Найта, «что ваш внук ведет себя как полный и абсолютный ублюдок». «Мы ведь уже виделись, не так ли?» — спросил мистер Рид, а затем снова вздернул подбородок. «Мы пересеклись у Дома Братства, когда я был там». «Да, но это ничего не значит». Опять неуважение. Опять он вел себя со мной как полный придурок, когда это совсем не было оправдано. Я никогда не просила стоять между ним и Брайсом. Сталкиваться с тем, что я видела той ужасной ночью. Мои губы дрожали. «Как ты мог, Найт?» Тогда он встретился со мной взглядом, посмотрел мне прямо в глаза. Его рука опустилась. «Я предполагаю, что речь идет о решении моей семьи перенаправить часть средств». «Перенаправить?» Мистер Рид и я обменялись взглядами. Затем он вздохнул, когда его внимание переключилось на меня. «Если перераспределение средств повлияло на вас негативно, мне очень жаль. Семья Рид вкладывает свои деньги туда, где, по ее мнению, они нужнее, когда речь идет о мероприятиях и программах колледжа. Я уверен, что вы понимаете». Я не понимала этого, потому что это решение не просто негативно повлияло на меня, оно разрушило мою жизнь. И меня, и мою семью. «Те деньги, которые вы сократили, шли прямо из финансирования полицейского департамента и обслуживающего персонала. Благодаря этим деньгам мои мама и отчим работали тут. Теперь их уволили, конец. И поскольку у них нет работы, я не смогу учиться в следующем семестре». Мама и Бен рассказали мне об этом вчера вечером. Позвали меня на ужин и все такое, хотя в тот день мы даже не должны были ужинать вместе. Они настояли на встрече, сказав, что им нужно меня увидеть, и это важно. «Мне так жаль, милая букашка», — сказала мама. Выглядела она по-настоящему расстроенной. Она вздохнула. «Такое иногда случается. Но мы все вернем на круги своя. И если ты не сможешь вернуться в Пембрук в следующем семестре, посмотрим, что можно сделать на следующий год. Мне просто очень жаль». Нет, все это произошло не просто так. Все это случилось не по воле случая и обстоятельств. У меня было больше шансов попасть под удар молнии и поджечь себя. Может быть, в каком-то смысле так и было. Я сделала это в ту минуту, когда связалась с Найтом Ридом. Безжалостным ублюдком, который не только смотрел на меня сейчас с нулевым раскаянием, но и был полностью ослеплен жаждой мести. Это не имело никакого отношения к моим родителям, только ко мне. И это могли быть деньги его семьи. Но на решение определенно повлиял он. Найт ничего не сказал в ответ на мои слова. А его дедушка, стоявший между нами, нахмурился. «Я понимаю ваш гнев. Но если колледж почувствовал необходимость в сокращениях, это не имеет никакого отношения к семье Рид. И уж тем более к моему внуку». «При всем уважении, сэр. Думаю, имеет». Мои губы дрогнули, когда взгляд переместился на Найта. Мои глаза сузились. «Как ты мог? Как, черт возьми, ты мог? Мы поссорились, и ты делаешь это?» «Ты ведешь себя нелепо». Глаза Найта потемнели. Он посмотрел на меня. Лицо покраснело в том месте, куда я его ударила. «А теперь я предлагаю отправляться тебе и твоей маленькой тираде куда-нибудь в другое место, пока ты не вляпалась в большие неприятности. Ты не имеешь права так разговаривать ни со мной, ни с моим дедушкой». Я не проявила неуважения к его дедушке. Единственной, кого действительно не уважали в этой ситуации, была я. Я пришла к нему с вопросом, а он не только проигнорировал это, но и отомстил. Ладонь Найта коснулась руки дедушки, и они вдвоем направились прочь. «Твой отец был бы очень горд, как думаешь?» — сказала я. «За того, кем ты стал!» Найт посмотрел на меня дикими глазами. Его дедушка снова нахмурился. «О чем она говорит, сынок?» «Ни о чем, дедушка. Я разберусь с этим». Найт быстро отошел от него, вернулся ко мне, схватив за шиворот и ткнув пальцем в лицо. «Ты ничего Не знаешь о моей семье? Я знаю достаточно. Я облизнула губы. И, может быть, эти монстры во тьме из твоего родного города? Может быть, ты один из них? Его рука была прижата к боку. На пальце сияло то самое королевское кольцо, о котором он говорил. Да, он отлично вписался в их компанию. Это определенно были его люди. Найт оттолкнулся от дерева, не сказав мне больше ни слова, и явно кипя от злости. Он зашагал прочь. Найт нашел свое место, и оно явно было не со мной. Думаю, что в конце концов я смогу извлечь выгоду из сложившейся ситуации.